Конец года остается напряженным для Доминиона, невесело улыбнулся капитан Пиллион. Такова наша судьба, философски заметил я. Милитаристическое государство никогда не будет спокойно соседствовать с демократическим до тех пор, пока мы не приведем их к миру и не докажем наглядно, что связываться с нами, себе дороже. Понимаю, сэр, вздохнул Пиллион. Сейчас у нас есть строительная техника для обустройства планет, есть станки и конвейеры для производства вооружения и деталей для звездолетов. Есть возможность наладить экономику. Но ведь среди нас предатель. Капитан Добраму весьма специфичный человек, согласился я. Сейчас он весьма гордится тем, что сумел не просто обвести меня вокруг пальца, но и тем, что его верность новому порядку позволяет ему ознакомиться с картой обороны периметра с помощью проекта «Астероид-2». «Вы не считаете это чрезмерным риском?» – настороженно спросил командир моего флагманского звездного разрушителя. «Мы ведь ясно понимаем, что как только Палпатин выйдет из тени, Добраму будет одним из первых, кто перебежит на его сторону, и его знания нашей системы обороны станут едва ли не залогом для уничтожения Доминиона, а оно явно в планах у Палпатина или его амбициозных сановников. Знания Добраму нам не угрожают», — отмел я опасения капитана Пиллиона. «Тот факт, что командиру разящего, да и всему экипажу последнего, известно, где были выставлены замаскированные астероиды, еще не значит, что они будут там находиться, когда войска Палпатина попытаются атаковать Доминион». В глазах Гиллода появилось удивление. «Вы намерены сменить местоположение астероидов после их установки?» «Именно так», — подтвердил я. «На примере Корусанта мы убедились в том, что флот противника превосходно уничтожается, оказавшись на пути у невидимых астероидов. Впрочем, наше столкновение с кораблями у Бектората несколько ранее уже не оставляло сомнений в этом. Но, каким образом?» спросил Пиллион. «Ведь астероиды не пропускают никакого сигнала и не смогут быть обнаружены. Мы банально не сможем снять с них маскировку, чтобы переместить на новые орбиты. Вы забываете, капитан, что у нас есть то, чего нет у наших врагов», заметил я, не сводя взгляда с Гиллода. «Опыта в обращении с этим оружием», предположил последний. «И этого в том числе», подтвердил я. «А также у нас на Тангрене есть кристаллическая гравитационная ловушка, с помощью которой мы можем определить местонахождение астероидов. А уж подлететь к ним после этого, снять маскировку и отбуксировать на другое место не является проблемой. На Билбринджи тоже есть такая», — уточнил Пиллион. «И еще в нескольких местах в галактике. А у нас есть разведка и превосходные диверсанты», — возразил я. «КГЛ — очень дорогой инструмент, так что потеряв их все после первой попытки штурма Доминиона, противник сбавит свой напор, а мы – нет. Но и это не главное, на самом деле. А что еще?» – удивился Пиллион. «Рейд мистера Пента и агента Браво 3 на Куэт», – произнес я. «Как вы думаете, в чем заключалась его цель?» «Получение технических данных для ряда оборудования, которое мы не можем производить сами», – тут же ответил Пиллион. «Не могли, по крайней мере, на тот момент времени. В том числе», – согласился я. «Но главная цель этой миссии состояла в том, чтобы получить данные по таким гиперпространственным маршрутам, как Ротанский путь, являющийся ответвлением от Триелусского маршрута и ведущего прямиком к планете. А также они добыли точные координаты линии Киберон, соединяющей Ротану с Камина». Пиллион вновь нахмурился. «Что за привычка мимическая? С Камина нет никаких контактов уже много лет», напомнил он. «А Ротанский путь в принципе опасен из-за наличия на нем гравитационных теневых мин. Без правильного сигнала систему распознавания свой-чужой преодолеть этот путь невозможно. Любой чужой корабль немедленно выводится из гиперпространства зоны искусственной гравитации и попадает в минное поле, из которого живым не выбраться». «Именно так», — согласился я. «По моей теории, консорциум Занна не просто не распался после той чистки, которую устроили несколько лет назад. Они отступили на Ротану и Камина и готовят вооруженные силы для своего возвращения. Мощности Ротана и Камина позволяют создать им это в относительно короткие сроки. Собственно, нападение коммодора Шахаши на Хайпере продемонстрировало наличие у противника большого количества современных и улучшенных звездолетов, а также его стремление эвакуировать на свою базу как можно больше ресурсов и средств производства, что указывает лишь на одно: подготовка ко вторжению вошла в финальную стадию. Вероятно, что в следующем году у Занна будет клонированная армия и сотни кораблей для атаки на миры галактики. Допустить этого я не могу. Как и попадание Камина или Ротаны под контроль кого-нибудь другого государства, кроме Доминиона. Банта Пуауду, выругался Пиллион. Сэр, но как же, все просто, капитан, судя по мимике для Гиллода это совсем не просто. Все-таки изучение технических документов дает определенные преимущества. Верфи Куэта, не та организация, которая создавала бы надежную защиту для тайной производственной планеты без подстраховки. Клоны мистера Гента разбираются с сигналами транспондера, уверен, что мы сможем либо дистанционно сдетонировать их, либо отключить. Любой из вариантов меня устроит, сэр, но, хватит ли у нас сил для того, чтобы затем удержать эти миры, осведомился Пиллион. Хватит, капитан, заявил я. Более того скажу, что в Доминионе, на одной из наших новых планет, уже ведется строительство весьма производительного завода, единственный продукт которого – наши собственные гравитационные теневые мины, которыми мы довольно щедро удобрим гиперпространственные пути, ведущие к Доминиону, а также на планеты, лояльные нам. Не говоря уже о том, что нынешние финансовые возможности помогут нам в производстве объектов на основе мин Эмпион, разработанных военачальником Зинджим. Слышал о них, поморщился Пиллион. Крайне дорогая штука. Та же гравитационная мина, только вместо подрыва корабля, поражает его ионным залпом. Такие штуки дорого обойдутся бюджету. Никто и не говорил о минах, капитан, заметил я. Я лишь сказал об объектах, изготовленных на основе этих мин. Дорогостоящий, но одноразовый проект, это звезда смерти. В нашем же случае, у нас есть необходимые чертежи мин Эмпион, данные о гравитационных генераторах, а также множество звездных систем, в которых располагаются довольно крупные астероиды. Оборудуем их генераторами гипердрайва, двигателями, маскировочными полями, вооружением и оставим посреди минных полей и замаскированных астероидов. Так уж вышло, что излишняя инициатива одного исполнителя преподнесла нам большое количество новейших ионных пушек с запредельной для традиционных турболазеров скорострельностью. А еще у нас есть стиги, маскирующие объект так, что он обходит те же проблемы с коммуницированием, которые преследуют технику на основе гибридиума. Более того, стараниями капитана Штебина у нас есть практически рабочий образец этой технологии. Наши астероидные станции с ионными пушками будут видеть врага, выпавшего из гиперпространства посреди минного поля, а они нас, нет. Гиллод несколько минут соображал, а затем выдал. Поле из реагирующих на систему опознавания свой-чужой гравитационных мин, замаскированные астероиды, громадный астероид с ионной пушкой, способный выводить из строя крупные звездолеты. Если произвести таких мер обороны в достаточном количестве, то ни один флот противника не дойдет даже до окраин Доминиона. Именно так, капитан, согласился я. Поэтому, закончив с Новой Республикой и обезопасив Доминион, мы перейдем к искоренению банды Тайберзана и продолжим свою кампанию по возвращению имперской собственности из тех мест, куда не могли попасть в связи с недостаточностью собственного вооружения и количества кораблей и флота. После завершения Алого Рассвета Новая Республика будет ослаблена в той мере, в которой им уже будет откровенно не до нас. Но, вы же собираетесь ослаблять Палпатина, осторожно поинтересовался капитан Пиллион. Безусловно, подтвердил я не заинтересован в том, чтобы Новая Республика была уничтожена. На данный момент они существуют в соответствии с моими планами. После того, как мы избавимся от Палпатина и заглянем в самые темные уголки галактики, чтобы забрать свое, Новая Республика перестанет представлять для нас хоть какую-то угрозу в принципе. Ротана и Камина позволит нам сдержать любую угрозу. Но, нашего флота недостаточно, чтобы нанести значимый ущерб Палпатину, покачал головой Пиллион. Даже если мы введем в строй все звездные суперразрушители, даже если захватим все имперские корабли у Новой Республики, в том числе Лусанкию, в открытом сражении мы долго не продержимся. Большая часть кампании Палпатина основывается на дистанционном сборе информации силами агента Блэкхолла, пояснил я. Убектарат дает Палпатину слишком большое преимущество. Думаю, нам пора открыть на них охоту. Тем более, что мы знаем как. Гиллод открыл рот, чтобы задать вопрос. Да и к тому же, мы уже начали это делать, развеял я его сомнения. Пысы, камрады. Позвольте вам прорекламировать мой новый цикл «Оценщик корпорации зла». Простенькая система, постапокалиптический мир с нестандартной техномагией, знакомые всем отсылки, юмор, трэш и все-все-все, что необходимо, дабы отдохнуть мозгами от серых будней. https://outhartadriader267978. Кроме того, напомню, что у меня есть в работе цикл по классическому фэнтези с драконами, магией, эльфийками, орками, оборотнями, традиционно хитрожопыми, разумными и так далее. https://outhartadriader249463 с тем лишь исключением, что зло в этой вселенной, герой цикла. Глава 54. Шпионские страсти. И не только. Настоящая внеочередная глава опубликована благодаря тому, что настоящий том набрал 2200 лайков. Прекрасно. Спасибо за высокую оценку моего труда, камрады. Так держать, мы на верном пути. 9 лет, 9 месяцев и 31 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 31 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 17 сутки с момента попадания. После чего я вырубил Векс. Волевой голос уверенного в себе мужчины был тем, что вывело Редерика из забытья. Агент открыл глаза, сдержав стон, вызванный сильнейшим приступом головной боли. Закусив внутреннюю часть щеки, он позволил новому очагу боли заглушить изначальный. Прием старый, как мир, но действенный. Не открывая глаз, мужчина прислушался к звукам. Диалог. Двое. Мужчина, чьи интонации ему знакомы, но весьма и весьма отдаленно. Второй, судя по акценту, инородец. Но хороший, четкий выговор. Такое бывает, когда работаешь на тех, кто презирают говор нелюдей. Например, имперцы. Ой, как все знакомо. И ты не нашел ничего лучше, как притащить его сюда. Поинтересовался этот самый второй. Считаешь, правильным было бы бросить мальчишку на растерзание Векс? Со смешком спросил человек. Да что ж за интонации такие знакомые? Редерик несколько приоткрыл глаза, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, где он находится. А то до сих пор он понял лишь то, что лежит на чем-то холодном, но не металлическом, вокруг небольшое эхо и пахнет лазерной пайкой вперемешку с ароматом горелой древесины. С таким набором характеристик как-то не очень хорошо получается с идентификацией. Он же имперец, возмутился инородец. Ничего по нас ним не сделало. Ответом был приглушенный смех человека. Это как сказать, сквозь смешки ответил тот. Векс, весьма изобретательно с теми, на кого положила глаз. Послышался тяжелый вздох инородца. Люди, несносные существа, но ты, я превзошел всех их вместе взятых, продолжая посмеиваться, спросил человек. Именно, не заметил подначивания инородец. Сколько раз я тебе говорил, что такое отношение к женщинам не приведет ни к чему хорошему. Ты еще запрети мне контактировать с ними. Было бы неплохо. Поздно, Олесси, я слишком долго в этом деле. Пора остепениться, поучительно сказал не человек. То, что Векс стала начальником охраны у Старк, это очень большой намек судьбы. И на что же судьба мне намекает, друг мой? То, что неспроста два твоих объекта вожделения спелись. Джихан, ты хоть представляешь, что будет, если все твои женщины решат выступить против тебя же единым фронтом? Именно поэтому главная заповедь служебного романа спецагента – не влюбляться более чем в одну красавицу на миссии, назидательно ответил человек, которого Редерик и разыскивал. Сомнений нет никаких. Олесси, это Олесси Куан, инженер, который работал со снаряжением Джихана Кросса. Ну, а Джихан, это и есть тот самый агент, которого Редерик и разыскивал. А среди заповедей спецагентов нет той, которая говорила бы Джихану Кроссу, что чрезмерная любвеобильность к противоположному полу приводит к тому, что выходит так, что одна твоя пассия производит боевых дроидов, а вторая, ее охраняет. И с обеими тебе лучше не встречаться. С чего это ты взял? Удивился агент. Можно подумать, ты просто так исчез из-за бара, когда увидел Векс среди посетителей, передразнил товарища с Луисси. Я так и не получил данных с направленного микрофона. Момент требовал скрытности, холодно заметил Кросс. А может быть, ты просто стал опасаться, что Векс отделает тебя за то, как ты с ней обошелся при прошлом расставании, и позапрошлом, и позапозапро. Прекрати нудить, Олесси, попросил друга агент. Лучше скажи, как долго наш гость будет притворяться спящим? У Редерика сперло в горле. Не знаю, по голосу стало понятно, что с Луисси совсем по-человечески пожимает плечами. Может, он не знает, что на него направлен считыватель монитора жизнедеятельности, и мы давно знаем, что он притворяется. Мельчают кадры в имперской разведке, сокрушенно произнес Кросс. Набирают уже солдафонов. Этому еще повезло, что он понравился Векс, и она не выпотрошила его за пару приемов. «Так, ну хватит уже», — не выдержал Редерик, распахнув глаза. Темнота не позволяла видеть дальше 1 метра перед собой, но офицер точно знал, что он в пещере не один. А как только глаза начали привыкать к темноте, то он сообразил, что лежит у каменной стены, а разговаривавшие сидят позади него. Но из-за акустики пещеры казалось наоборот. Мужчина попробовал развести руки в стороны, но тут же получил довольно сильный удар током. «Да чтоб вас!» – выругался он. «Солдатня!» – со вздохом произнес Олесси. «Олесси Куан!» Редерик извернулся так, чтобы оказаться лицом к говорившим. Как раз в тот момент, когда Слуисси передал пару монет сидящему к небольшого костра Кроссу, оба выглядели абсолютно средне, как типичные представители своего вида. И, если бы Редерик не получил от командования файлы личных дел обоих, то мог бы разойтись с ними при встрече и даже не вспомнить. «Джихан Кросс, с тобой приятно иметь дело», — улыбнулся седовласый Кросс, пряча монеты в карман брюк. Выглядел он во всем средне. Средняя внешность, средняя комплекция, средняя одежда. Типичный член человеческого общества. Только лишь волосы его были белы как мел, что указывало на то, что он уже довольно не молод. «Вы что, ставки на меня делали?» — поморщился Редерик, помогая себе сесть скованными руками и ногами. «Надо же было как-то время скоротать», — Кросс пошевелил палкой угли в костре, обложенном средними по размеру камешками. «Пока ты тут разлегся и прохлаждался, могли бы и не тратить время, а начать разговор сразу, как только заметили, что я проснулся», — процедил Редерик. «Какой смысл пытаться отпираться от происходящего? Кросс — агент высочайшего уровня, с колоссальным опытом, а Редерик, ну, скажем, в начале своего пути. Распознать его имперскую подготовку не составляет труда, поэтому и вести с опытным шпионом беседы в стиле: «Извините, разумный, вы обознались, я тут пищевыми автоматами торгую», значит уронить собственный авторитет, попытавшись принизить таковой у собеседника. И это мгновенно поставит Редерика на вторые роли в разговоре, лишив позитивно-нейтрального отношения со стороны собеседников. А это, в свою очередь, значит, ты мог бы не столь явно отражать на лице свою работу мысли, попросил его Кросс. Я понимаю, что просчитывать вербальный контакт, находясь в плену, это азы разведки, но кто тебя учил, мальчик? А это уже подначки, чтобы развязать язык менее опытному разведчику. Работаем по одной методичке, улыбнулся Редерик. Слуисси, сидящий слева от доминионца, расхохотался так, что едва не упал на спину. Не обращая внимания, по-доброму улыбнулся Джихан. Последние лет 5 уровень имперской разведки его только и веселит. Вот даже как, сделав вид, будто понимает, кивнул Редерик. А вас, а меня печалит, погрустнел седовласый мужчина. Понятное дело, что гражданская война никому не идет на пользу, но чтобы настолько, вы всегда можете вернуться и показать мастер-класс, закинул удочку Редерик. О, спасибо, усмехнулся Кросс. Меня не интересует грызня за сухие крошки со стола. Кстати, мы не познакомились как следует. Меня зовут Кросс. Джихан Кросс. Браво 3, назвал свой личный номер Редерик. И в глазах шпиона мгновенно появилась грусть. Это невежливо, отсмеявшись, пояснил Олесси Куан. Если шпион говорит свое настоящее имя другому агенту, то тем самым выказывает определенный кредит доверия. С врагами так не поступают. А твой личный номер – это игрушки уровня флотского спецназа. Туда прилетим, там взорвем, удар в спину нанесем. Так доверительный разговор не начинают. Ну, раз у нас разговор о доверии, то позвольте спросить кое-что. Вас не смущает, что я в шоковых наручниках? Уточнил Редерик, подняв над головой устройство, сковывающее его запястья. Нас, удивился Олесси. Нет, а как же доверие? Поинтересовался Редерик. Слуисси открыл было рот, чтобы что-то сказать, а потом, обреченно вздохнув, полез в карман и, вынув оттуда еще пару монет, щелчком оправил их за улыбавшемуся Кроссу. «Вы и на это ставили?» – закатил глаза Редерик. «Странно все это. Он по факту находится в плену. Его держат в наручниках 2 имперских дезертиров. А, меж тем, они ведут беседу так, словно знакомы друг с другом долгие-долгие годы. Теплая дружеская атмосфера, так ее. Я же говорил, что он сообразительней, чем кажется», — улыбнулся Джихан, пряча монеты. «А можно вести беседу так, как будто я тут тоже присутствую», — поинтересовался Редерик. Слуисси, меж тем, покачал головой. «Никакой психической устойчивости, констатировал он. На малейшие провокации ведется. Молодежь, с усмешкой констатировал Кросс. Редерик со вздохом облегчения покачал головой. Может, поговорим о деле? Предложил он. О том и речь, заявил шпион. Начнем с тебя, что тебе понадобилось в Россуме. Лгать нет смысла, у этой парочки есть все козыри на руках. Эту партию в собак следует играть с невыгодным раскладом на руках. Искал подходы к Элли Старк, ответил Редерик, понимая, что дезертирам это наверняка понятно. А что ты делал, притворяясь барменом? Он, наконец-то, понял, почему интонации Джихана Кросса кажутся ему знакомыми. Он беседовал с этим парнем перед встречей с той дамочкой, как ее назвали. Векс, Элли заключила выгодный контракт, без прелюдий заявил Кросс. Поставка боевых дроидов в два правительству корпоративного сектора, но конечный покупатель совершенно другой. Интересная информация. И кто же? Спросил Редерик. Ответ на этот вопрос зависит от информации о твоем работодателе, прищурив глаза, сказал бывший имперский шпион. На какой из осколков ты работаешь, парень? Одна из целей миссии – завербовать Кросса на службу гранд-адмиралу. И следует быть откровенным, чтобы вербовка прошла как следует. Но пока что раскрывать свои карты рановато. Твой работодатель меня также интересует, заявил Редерик. Вполне возможно, что мы находимся на разных сторонах. Сомневаюсь, заявил Кросс. Я действую исключительно по собственной инициативе и не лоялен ни одному из правительств. Шпион-фрилансер, что-то новенькое. В академии о таком не рассказывали, да и за время службы с подобным Редерик никогда не сталкивался. С другой стороны, Джихан мог его и в заблуждение вводить, пользуясь малоопытностью своего коллеги, но и проверить это никак нельзя. В таком случае, тебе нечего меня опасаться, заявил разведчик, протянув вперед руки. Буду признателен, если с меня снимут наручники. Слуисси переглянулся с человеком, седая голова шпиона утвердительно кивнула, бормоча что-то на родном языке, Алесси освободил своего пленника. Редерик растер запястье, позволяя кровотоку в руках возобновиться, да и покалывание в ногах прошло. «Я работаю на Доминион», — признался он. «Хаэм», — буркнул Куэн. «И что же гранд-адмиралу Трауну потребовалось от милашки Старк?» «От нее, ровным счетом ничего», — спокойным тоном произнес Редерик. «Моя задача связана с отысканием вас. Траун хочет вернуть нас на службу», — уточнил Кросс. «А Элли, не более чем точка интереса?» Доминионец молча кивнул. «Одна из них», — уточнил Редерик. «Для нас девушка не представляет какого-нибудь интереса. Значит, вы не в курсе», — заключил Кросс. «А чем именно?» — поинтересовался Редерик. Кросс предупреждающе шикнул на друга Слуисси, но человек проигнорировал его. Элли — начало производства боевых дроидов, но конечный получатель этого груза — не только правительство корпоративного сектора, — посерьезнил Джихан. «Корпораты получат свою долю, но небольшую. Основная часть заказа, а это миллиарды боевых машин, будут якобы направлены на дальние склады. Откуда их получит консорциум Занна? Вот же ж, им-то это зачем?» – спросил Редерик. «Зачем преступникам, жаждущим перевернуть всю галактику и править ей, армия дроидов?» – уточнил Олес. «Ну, не знаю, манекенов у них нет, наверное, чтобы одежду развешивать. Не поясничай», – посоветовал Кросс. Политика консорциума после их разгрома стала намного жестче. Они незримо контролируют ряд планет, но, насколько я слышал, Траун объявил им войну, уничтожив несколько группировок. И, если слухи правдивы, то Доминион побывал на ключевых промышленных планетах консорциума, как следует их потрепав. Поэтому они задействовали свои резервы, агентуру в корпоративном секторе. «Стоп», — нахмурился Редерик. «Корпоративный сектор сотрудничает с консорциумом Занна». Кросс оценивающе переглянулся с Куаном, после чего дипломатично кашлянул в кулак. «Консорциум с самого начала фактически существовал за счет корпоратов», — объяснил он. «Когда Тайбер Занна как следует потрепали, он просто исчез со всех сканеров, растворился, подобно призраку. Его организация стала распадаться и ее части подмяли под себя хатты, пайки, некоторые другие группировки. Я полагаю, что Занн спрятался где-то здесь, в корпоративном секторе. И именно его он будет использовать в качестве своей базы для атаки на другие миры. Но, сколько бы мы с Олесси не колесили по планетам сектора, нигде не видно, чтобы строились новые корабли или обучалась армия. Это довольно странно, если учесть, что стервятники консорциума Занна едва ли не в открытую похищали имперское военное оборудование. Они строят флот, согласно кивнул Редерик. А дроиды обеспечат им дешевую штурмовую силу, развил мысль Кросс. Естественно, но зачем вам бороться с этим в одиночку, если вы запросто могли передать информацию любому из осколков? Поинтересовался доминионец. Тут есть два очень важных момента, заявил Олесси. Первый из них, никому из правительства имперских осколков верить нельзя. Они либо фанатики, либо двуличные ублюдки, вроде Кейна, у которого слова расходятся с делом. А мелкие фракции так и вовсе не заслуживают внимания. Гранд-адмирал Траун, это человек чести, твердо заявил Редерик. Он не человек, это один момент, поправил Кросс. Второй, твой начальник весьма ловко маскировал следы своей деятельности последние полтора года. А уж после того, как он основал Доминион, скажем так, нужно определенное время, чтобы оценить его начинания и побуждения. Поэтому, пока что мы воздерживались и наблюдали. Новую республику даже не рассматривали в качестве потенциального работодателя или получателя информации о консорциуме Занна, уточнил Редерик. Демократов-то, заулыбался Олесси. Нет, эти-то самые опасные. У них в правительстве агентов консорциума столько, что проще назвать тех, кто Занну не служит в императорском дворце. Вы просто наблюдали, но решили вмешаться, констатировал Редерик. Что-то произошло. С логикой у тебя все на месте, согласился Кросс. Пока корпораты снабжали Занна деньгами, меня это особо не заботило. А вот когда вместо крупного завода по производству дроидов, который есть в секторе, коррумпированные корпораты передали заказ Россуму, то это и стало сигналом о том, что Занну что-то нужно от Элли. Возможно, что это как-то связано с проектом ее ныне покойного отца, Яка Старка, которого ты убил, напомнил Редерик. Он ей все равно не родной был, пожал плечами Джихан. Прозвучало как аргумент. Причина смерти Яка Старка в том, что он пытался устроить перепрограммирование дроидов по всей галактике, разъяснил Куан. Так или иначе, но с Элли мы расстались. Не лучшим образом, произнес со многозначительной оговоркой Джихан. Ну да, вскружил голову девицы, толкнул ее в имперскую разведку, а потом исчез, хмыкнул Слуисси. Типичный Джихан. Теперь понятно, почему ты, несмотря на использование маскировки, скрылся, когда у бара появилась начальник ее охраны, понимающе кивнул Редерик. Обиженная дамочка могла добавить твое лицо в список тех, с кем охрана должна была разобраться без выяснения причин. Джихан кашлянул в кулак. Вроде того, и снова эта многозначительность. Там не все так просто, не так ли? Спросил Редерик, припоминая подслушанный разговор этой парочки. Вроде того, произнес Джихан. Векс, еще одна его подружка из прошлого, раздраженно произнес Олесси, недобро глянув на своего товарища. Шпион, убийца, диверсант, притом, не обремененная моральными нормами. Ну, это я уже понял, смутился доминионец. Джихан усмехнулся. Поверь на слово, это была только разминка, заверил он собеседника. Если бы Авика в самом деле хотела от тебя избавиться, ты ничего бы не смог ей противопоставить. Редерик пропустил укол мимо ушей. В таком случае, у меня возникает вопрос, произнес он, для чего вам я? Жалко было отдавать тебя на растерзание, Векс, признался Джихан. Она, Авика Данн, также известная по прозвищу Векс, бывает необузданной в своих желаниях, а твоя зажатость и скованность как раз и выдала в тебе человека с имперской подготовкой. У Векс всегда была на такие вещи настоящая звериная чуйка. Опять эта показная фривольность из уст шпиона. В этом вся разница между войсковыми разведчиками и агентами разведки. Они менее дисциплинированы в своих действиях, что позволяет им не выдавать себя закостенелыми действиями в рамках выполнения операций. Потребуется много времени и сноровки, чтобы избавиться от этого, если он хочет продолжить службу как следует. Текущая миссия, можно сказать, наполовину провалена, потому как через Элли Старк уже маловероятно, что получится выйти на контакты с правительством для продажи имперского вооружения. И даже не потому, что девица может быть связана с консорциумом Занна, а потому что последние целиком и полностью укоренились в правительстве корпоративного сектора. Они либо не продадут технику, либо используют операцию в своих целях, а приобретать корабли, которые так или иначе могут быть заражены компьютерными вирусами, содержать диверсионные закладки или еще что-то подобное, лишь действовать во вред Доминиону, не говоря уже о том, что финансирование этой сделки пойдет едва ли не напрямую в карман консорциума Занна. Так или иначе, какую бы инициативу в пользу продолжения двойной миссии Редерик бы не придумал, она шла во вред Доминиону, а это уже совершенно ненужное действо. Но все еще есть возможность выполнить вторую часть миссии, притом, не менее значимую, чем приобретение кораблей, вербовка Кросса и его напарника, получение такого агента и его клонирование, или даже использование его для обучения агентов Доминиона будет стратегической победой. В таком случае, я уполномочен предложить вам обоим работу на Доминион, произнес Редерик. В контексте устранения консорциума Занна у нас общие намерения. Траун, как я уже сказал, не из тех лю разумных, поправился Редерик, чьи слова расходятся с делами. Он не заинтересован ни в угнетении, ни в порабощении кого-либо. Доминион, конечно, не идеальное галактическое государство, но мы стремимся к тому, чтобы наши граждане жили под защитой и ни в чем не нуждались. Мы придерживаемся верховенства закона и справедливости, но не в контексте нового порядка и... Джихан помахал ладонью перед лицом Редерика. «Парень, останови свою пропагандистскую машину, хорошо?» – попросил он. «Меня не заботит цели Доминиона или насколько хорошо там живут или должны жить разумные. И консорциум Занна меня тоже не интересует. Но вы ведь вышли из тени, чтобы...» Редерик осекся, сообразив, что вообще-то за все время разговора Кросс и Куан не обозначили свои цели, лишь туманные намеки и более ничего. «Да подружку он свою защищает», поняв причину обрыва фразы, пояснил Олесси. Чувство вины перед Старк за то, что из-за его ухода и отсутствия поддержки она не смогла стать имперским агентом, как того мечтала и вернулась в корпоративный сектор, возглавив Россум. И он винит себя в том, что если бы не отнесся к этой влюбчивой даме с привычным ему наплевательством на последствия, которые появляются в жизни бывших объектов его любовных похождений, то дамочку бы сейчас не осаждали представители консорциума, и она не была бы втянута в делишки, посвященные увеличению их армии. Редерик посмотрел на молчаливо созерцающего горящую древесину бывшего шпиона. «Все так просто, операция агента высшего уровня, продиктованная не интересами государства, не личным обогащением, не какой-то другой значимой целью, а простыми угрызениями совести. Как много он узнал об элите имперской разведки за такой короткий период времени, всего лишь из одного диалога. Пусть она уже не юная девица, которую я встретил много лет назад», негромко произнес Джихан, «но она оказалась втянута во все это из-за меня. Я не сомневаюсь в том, что она по-прежнему чистый и рассудительный человек, и, скорее всего, даже не подозревает о том, на кого на самом деле работает. Но я точно понимаю, что как только консорциум Занна выползет из тех темных мест галактики, где он скрывается, последствия их деятельности будут ужасны. И те, кто будут противостоять наемникам Занна, будут уничтожать всех причастных к этому. Будет уничтожен и Россум, и Элли». Агент оторвался от созерцания костра и посмотрел в глаза Редерику. «Скажи, Браво-3, что делает твой начальник тогда, когда кто-то атакует его планеты?» «Уничтожает угрозу», машинально ответил доминионец, «а потом еще и сравнивает с Землей место, откуда эта угроза выдвинулась», продолжила Лесси. «Правда, Траун действует довольно аккуратно, в отличие от тех же имперцев Саренды или Егемалы. На Кейна работает Убикторат», продолжил Джихан, «а вместе с ним и Инквизиторий. У имперского правящего совета своих боевиков и наемников совсем немало. Те же императорские гвардейцы, мясники не хуже Эйланской Новогвардии. Я не говорю уже про хаттов, под которыми все наемники галактики ходят, или про Новую Республику. У последних так и вовсе одни из лучших диверсантов на службе. Корпораты могут сколько угодно рассказывать, что они нанимают лучших из лучших, но это не так. Они тратят деньги на всяких хлам, и их специалисты не стоят и когтя ранкора. Если Илли уличат в связях с консорциумом Занна, то дело ее жизни будет уничтожено, а ее саму казнят, или запытают в подвалах любой из разведок. Она не заслуживает подобной участи. Я, конечно, понимаю все эти душевные порывы, даже сочувствую в благом начинании», произнес Редерик, «но пока еще не понимаю, для каких целей вы все же спасли меня. Скажите прямо, и не надо всех этих рассказов про то, что пожалели, будто меня растерзают». Джихан и Олесси переглянулись. «Нет, перспектива, конечно же, есть», произнес Слуисси. «Соображает, конечно. Причем получше, чем ты в его годы. Давай, давай», одними губами улыбнулся Кросс. «Проиграл, плати». И вновь пара монет перетекли от одного разумного к другому. «Он думал, что ты догадаешься только через пару часов после начала беседы», пояснил бывший шпион, убирая выигрыш в карман брюк. «Я поставил на то, что это произойдет намного раньше. Вы оба знаете, что заключать пари на действия других разумных аморально, уточнил Редерик. Иначе бы мы этого не делали, признался Олесси. Ну, Кросс, давай, твой выход, объясняй суть операции. Бывший шпион, кривовато улыбнувшись, произнес: думаю, ты понимаешь, что твоим словам об одной лишь вербовке я не поверил, уточнил он. Доверие, слово, которое следует завоевать делами, кивнул Редерик. Я не буду выпытывать у тебя то, что тебе известно, и мешать не буду, произнес Джихан. Зачем бы тебя не послали к корпоратам, делай свою работу, но только если она не связана с причинением вреда Илли Старк или Россуму. За это я тебе голову откручу, доступно изъяснился, вполне, согласился Редерик. Проблема в том, что ваша вербовка и есть мое задание. Остальные уже стали неактуальными в связи с тем, что вы мне сказали о подноготной правительства корпоративного сектора. И ты поверил на слово? На лице Джихана появилось изумление. Доверие, пожал плечами Редерик. Все равно в этой пещере я не могу ничего проверить, но сделаю это, как только мы с вами разойдемся своими дорогами. Однако, мне нужен четкий ответ на мое предложение. Согласны ли вы работать на Доминион? Джихан и Олесси переглянулись меж собой. Судя по всему, это движение уже давно отработанный способ обмена некими невербальными знаками для того, чтобы обсудить нечто, что не стоит произносить вслух при посторонних. Альтернатива моего отказа работать на Доминион – устранение, поинтересовался Кросс. Только в случае работы на врага, признался Редерик. Ну да, пока я не перешел вам дорогу, то могу считаться потенциально ценным активом, кивнул своим мыслям Кросс. В таком случае у меня предложение. Озвучивай, вздохнул Редерик. И без того понятно, что сам он толком ничего не решает в этом диалоге. Дезертиры намерены использовать его в своих целях, выторговав в обмен на это возможную службу на благо Доминиона. Простое и довольно типичное предложение в подобного рода переговорах. Скорее всего, шпион и его техник пришли к подобному выводу довольно давно, но при этом понимали, что если они явятся к Трауну с подобной пользой, то результаты переговоров могут быть не в их пользу. «Мы поможем тебе в выполнении твоих миссий», – произнес Кросс. «Взамен, ты поможешь мне эвакуировать Илли из корпоративного сектора». Редерик задумался на мгновение. Договоренность выходит за пределы его полномочий. Каждый значимый предприниматель в среде корпоратов – крупная фигура. А если они еще и выполняют правительственный контракт, то эвакуация, а по-простому, вероятное похищение, могут быть истолкованы как нападение Доминиона на корпоративный сектор. Правитель Доминиона прямо указал на то, что действия Редерика не должны причинить вред интересам Доминиона. Война из-за одной смазливой девицы вряд ли вписывается в планы Гранд-Адмирала Трауна. С другой стороны, похищение можно выставить как действие другой стороны, к примеру, республиканской разведки. С учетом того, что разведка Доминиона так до сих пор и не обзавелась координаторами, которые могли бы упростить возникшую дилемму, дав категоричный ответ, решение придется принимать самостоятельно, и уж тем более, нести за него ответственность. «Упростим условия сделки», – произнес Редерик. «Мы организовываем вывоз твоей дамочки от корпоратов, а также всей информации по ее контракту, какую только найдем. В обмен на это, ты, Джихан, и ты, Олесси», – он по очереди посмотрел на каждого из мужчин, – «присягаете на верность к Доминиону и становитесь частью нашей разведки. Детали вам уже сообщит руководство. По рукам, парень», – быстро произнес Кросс, в то время как Куан потянулся за очередными монетами. Разведчик тяжко вздохнул. «А есть хоть что-то, что вы не предугадали и на что не заключили пари?» – поинтересовался он. «Да», – тут же отозвался Кросс. «Твой самый большой прокол, который может стоить тебе жизни в другой ситуации. Никогда и ни при каких условиях не признавайся, что ты шпион, и уж тем более, в чьих интересах работаешь. Агент никогда не честен во время своей работы. Ложь заменяет нам кожу. Ну, а что мне оставалось делать, если вы заранее все просчитали?» Попытался было запротестовать Редерик. «Вон, даже техникой проверили, когда я приду в себя после оглушения». Олесси кашлянул в кулак. Кросс нехотя передал тому пару монет обратно. «Это что значит?» – поинтересовался Редерик. «Нет у нас никакого приспособления для подобного», – пояснил Куан. «Мы просто раз в полчаса проговаривали фразу о том, что знаем, будто ты пришел в себя», – добавил Кросс. «С учетом твоего малого опыта столь глубинных внедрений, однозначно сработало бы. Я вас ненавижу», – закрыв глаза, признался бывший флотский разведчик. «Я то же самое сказал этому увольню, когда он разбил первый гаджет, который я для него собрал», — поведал Куан, ткнув в сторону Джихана Кросса. «Этот человек вообще не уважает чужой труд. Издержки профессии», — пожал плечами Кросс. Подмигнув Фредерику, он добавил: «Что ж, теперь к плану. Слушай, парень, и запоминай, сделаем мы вот что». Голограмма генерала Мадины выглядела уверенно, но по сравнению с тем, как перед публикой галактики представал гранд-адмирал Траун, стоило бы республиканцам поискать кого-нибудь посолиднее. Фина сделала глоток из бокала. Альдеранское вино привычным для элиты галактики букетом ударило по вкусовым рецепторам. Силами обороны новой республики удалось нанести поражение флоту гранд-адмирала Трауна в системе Мустафар. Немигающий взгляд голограммы вроде бы как должен был выражать уверенность в словах говорившего, но что-то такого не наблюдалось. «Нашими войсками произведен захват множества военных кораблей Доминиона, прежде участвовавших в нападении на миры новой республики. 6 звездных разрушителей типа «Имперский», 7 ударных крейсеров типа «Акламатор» уже доставляются на верфи с Луисвана. Эти звездолеты будут отремонтированы и переданы флоту новой республики для того, чтобы и далее охранять покой наших граждан. Кроме того, нашими доблестными воинами уничтожено значительное количество тяжелых крейсеров и корветов Доминиона, сотни малых летательных аппаратов. Число уничтоженных звездолетов достигает 100 вымпелов. Фактически мы уничтожили ядро сил гранд-адмирала Трауна, который позорно отступил, не желая разделить уготованную врагам новой республики участь со своими подчиненными. Девушка, осушив бокал, поднесла его к столику, чтобы вновь наполнить. «Прекрати напиваться», — поморщился сидящий в соседнем кресле барон Деаста, неодобрительно посмотрев на действия дочери. «Вы в моем доме, барон», — напомнила Фина. «А я уже не в том возрасте, чтобы потакать каждому вашему капризу, стремясь избежать вашего неминуемого раздражения и гнева. Ты моя дочь», — напомнил Рагис. «Прояви уважение. А ты мой отец», — не осталась в долгу Фина, наполнив бокал едва ли не до краев. «Просьба аналогичная. Взбалмошная эгоистка», — рыкнул барон. «Переняла лучшие качества от своего родителя», — улыбнулась Фина, с наслаждением вытягивая ноги вперед, положив их на журнальный столик. «Если верить республиканцам, то Трауну сделали очень и очень больно. А вы ведь, дорогой отец, заявляли, будто он непобедим. Не переиначивай мои слова», — попросил барон. «Кроме того, ты сама понимаешь, что Мадине верить нельзя». Фина заморгала длинными ресницами. «Ой, правда, что ли?» — уточнила она. «Мне напомнить вам, уважаемый родитель, что именно вы в прошлом выступали за то, чтобы помириться с мятежниками. Я предлагал прекратить напрасное кровопролитие», — возразил барон. «И если для этого необходимо заключить мирный договор с республиканцами, то так тому и быть. Гражданская война лишь разоряет галактику, не более того. Гибнут миллионы, в то время как политиканы по обе стороны лишь набивают карманы, не обращая внимания на то, как страдают их подданные. Говорите так, будто это что-то плохое», — платиноволосая дама пригубила новую порцию. «Потрясающий букет, 100 лет выдержки. Даже у вина есть выдержка перед употреблением тобой», — заявил Рагис. «А у тебя нет. Вторая бутылка пошла. Да хоть пятая», — безразлично произнесла Фина. «Пьется как вода. Мне надоело обсуждать твой алкоголизм», — заявил барон. «Перейдем к нашим делам. У нас нет общих дел, дорогой родитель», — с улыбкой напомнила Фина. Порой она и сама не понимала, для какой цели раздражает собственного отца, однако неизменно получала от этого некое удовлетворение, поступая так, как хочется именно ей. «Совет намерен как-то отреагировать на это изречение», — поинтересовался Рагис. «Им плевать», — призналась девушка. «Они будут спокойно ждать, когда Траун окончательно измотает или себя, или новую республику, а потом атакуют. Доминион или Корусант – это не принципиально в текущей ситуации. Выгода для имперского пространства будет в любом случае». «Тогда вы идиоты», – запыхтел барон. «То, что Мадина продемонстрировал название одного из звездных разрушителей, входящих в изначальный флот Трауна, еще ничего не значит. На войне не бывает без потерь. 6 захваченных разрушителей и не менее 1 уничтоженного», – улыбнулась Фина. «Папа, вы верно верите в то, что республиканцы не сломали Трауну хребет? Я знаю этого человека», — твердо сказал барон, — «и он жив. В противном случае республиканцы бы раструбили об этом на всю галактику и явно перешли бы в контрнаступление на Доминион, пользуясь ситуацией». «Они собирают флот», — заметила Фина. «Наши шпионы поговаривают, что на Куате закупили огромное количество запчастей для звездного суперразрушителя типа «Палач». Мастерские работают круглосуточно, чтобы выдать республиканцам их заказ. Вы понимаете, что это значит? Они вводят в строй Лусанкию, поморщился барон. Это не новость с тех пор, как они отогнали ее из небытия на верфи Ринделе. Мы считаем, что республиканцы готовятся к атаке на Доминион или его союзников, посерьезнела Фина. Вооруженные силы Ринды приведены в боевую готовность. Тоже я бы посоветовала сделать и вам, отец. Ваша поддержка Трауна довольно очевидна. Все необходимые приготовления уже осуществлены, отмахнулся барон. Но я повторюсь, Траун жив, и наверняка это часть его стратегии. Победа новой республики воодушевит их сделать новый необдуманный шаг, после которого они будут разбиты окончательно и уползут зализывать свои раны. «Верьте во что хотите, папа», — равнодушно произнесла Фина. «Совет знает, как ему действовать. Ну да, нанести удар в спину, пока союзник ослаб», — хмыкнул барон. «Иного я от правящего совета и не ожидаю. Траун нам не союзник», — возразила Фина. «Вы покупаете у него технику серии ТИЭ», — напомнил Рагис. «С врагами таких отношений не имеют. Это коммерческое сотрудничество, отец», — вздохнула Фина. «Не употребляя дипломатию там, где ее и быть не должно, слепцы», — сокрушенно произнес барон. «Впрочем, иного я от Аренды не ожидаю. А что ты думал?» — удивилась Фина. «Что мы, узнав, что Трауну ударили под дых, побежим ему утирать слезы? Или поставим свои вооруженные силы для защиты его границ? Нет, папа, он нам чужой. Выскочка, не более того. Формально, он верховный главнокомандующий империи», — напомнил барон Деста. «В том-то и дело, что формально», — уточнила Фина. «Ты держишься за этого экзота по той причине, что он разделяет твои взгляды на будущее галактики и сосуществование с другими государствами. Это устаревшая точка зрения, не более того». «Может и так», — задумчиво произнес Рагис. Он посмотрел на дочь, медленно попивающую вино. «В совете ведь что-то происходит, не так ли?» — поинтересовался он. «В совете всегда что-то происходит», — тем же тоном ответила отцу баронесса Деста. «Это же совет. Мои люди сообщают о каких-то нездоровых бурлениях в элитарной части совета», — не сдавался барон. «И ты входишь в эту часть». Фина позволила вину в бокале расплескаться по стенкам, совершая небольшие круговые движения. Что ответить отцу она не знала. Ей самой вся сложившаяся ситуация с Трауном не очень нравилась. Как бы легко она ни говорила слова о предательстве, внутренне она противилась подобному, но понимала, что стоит лишь хоть немного выйти за пределы дозволенного, сорцев квест избавиться от нее в ту же секунду, как и от нескольких советников, которые тоже трепали языком. И неважно, где это произойдет, у себя дома или в оживленной местности, да хоть посреди столицы Ринды, убийцы квеста затыкают рот всем, кто только подумает о том, чтобы разгласить крупицу информации, которую он до них доносит на тайных сборах. Это касается и грядущего возвращения Палпатина, и заговора, который плетется для его уничтожения. Аналогичные действия касаются и самого Трауна. Он воспринимается не более чем инструмент, который выгоден для устранения очагов сопротивления будущей кампании. Но никто в имперском правящем совете даже не рассматривает полноценный союз с этим разумным. Империя, может быть, и является лишь бледной тенью самой себя, но пренебрежение экзотами сохранилось, а уж презрение к тем экзотам, которые талантливее самих советников, тем более. «А я думала, что ты прилетел на Аренду, чтобы повидаться со мной», — заявила она, давая понять, что намерена сменить тему разговора. «Мы и свиделись», — констатировал Рагис. «А еще я хочу предостеречь тебя от ошибок, которые ты можешь совершить. Лояльность — это всегда хорошо. Власть, которой ты добиваешься, никогда не придет тем способом, после которого ты будешь спать спокойно. Кажется, ты восхищался Трауном», — заявила Фина. «Тебе напомнить, что он сбросил метеориты на центр империи». «Он сбросил их на щит Карусанта», — уточнил барон. «Дефлекторы республиканцы сняли сами, еще раз подтвердив свою никчемность в военном деле и опасение народного недовольства. Посмотри на тот же Доминион. После атаки новой республики они ощетинились из всех стволов, и никто даже не думает нападать на них. А неделя за неделей у них становится все больше сторонников. Активные боевые действия Трауна длятся всего полгода, а у него в подчинении уже сектора Марждайн, Ниджун, Спризин, Сьютрикская гегемония, Аплавис, системы Грос, Килада, Чисин, Троган, Макимте, Колумекс. Сектора Квилли и Венин официально объявили себя частью Доминиона. Мофф Гитиллес из сектора Антимеридиан едва ли не на коленях стоит перед Гранд Моффом Феррусом, чтобы его сектор также приняли в состав Доминиона. «Да, спасибо, что напомнил», — выгнула бровь Фина. «Еще одна причина ненавидеть Трауна — это присвоение Феррусу звания Гранд-Маффа Метрополии Доминиона. Твой хваленый экзот просто плюнул нам в лицо, когда сделал это. Лишь имперский правящий совет имеет право, как правопреемник официальной власти империи, пожаловать столь высокое звание секторальному губернатору. Скажи еще, что Сарцев Квест сильно плакал от того, что Траун проводит свою собственную внутреннюю политику», — рассмеялся Рагис. «Только в твоих мечтах, отец», — заявила девушка. Но да, был немного уязвлен этим фактом. Это прямой вызов совету. «Доминион не часть империи, там Траун может делать все, что хочет», — заявил барон. «У совета в свое время были аналогичные претензии ко мне, но довольно быстро они поняли, что все, что могут сделать в сложившейся ситуации, это грызть ногти и смотреть, как сектор Деаста развивается, как и Доминион. Кстати говоря, вы вообще знаете, что каждую из систем, которые отделены от метрополии, Траун превратил в планеты-крепости?» «Да», — покатав вино по рту, произнесла Фина. «И нам очень бы хотелось узнать, откуда у него такие средства. Часом, дорогой отец, не вы ли проспонсировали сие действо? Я был бы рад повязать Трауна большими экономическими связями, нежели чем есть сейчас», — с досадой произнес барон. «Но он взял уверенный курс на самостоятельность и самообеспечение Доминиона. Уверен, что через некоторое время Ягомар со всем сектором Лахара присоединятся к Доминиону. И тогда у Трауна будет под контролем государство, которое в состоянии не просто прокормить и обеспечить себя всем необходимым, но и экспортировать свою продукцию на галактический рынок. На фоне его военных побед и тех пощечин, которые он раздает новой республике, обвал курса республиканского кредита будет неизбежен, а там и экономический кризис не за горами. Его поражение в системе Мустафар ненадолго откладывает неизбежное, не так ли?» — улыбнулась Фина. «Уверен, что в ближайшее время новая республика горько пожалеет о том, что произошло при Мустафаре», — твердо произнес мужчина. «Поэтому, я и прошу тебя, Фина, не делай глупостей. Сразу же, как только Траун выйдет на связь, отправляйся к нему. У нас есть шанс сделать его нашим собственным союзником. Ведь посмотри в перспективе, как развиваются события. Еще полгода назад у него была горстка кораблей, а сейчас огромные территории, значительный флот, промышленность и череда военных успехов. С таким человеком надо дружить и иметь чистоту его камлинка на быстром наборе. Может быть, мне еще с ним детей завести?» Девушка раздраженно потянулась за новой бутылкой. «Не самый плохой вариант, знаешь ли», — огорошил ее ответом барон. «Я уже начал некоторые приготовления к обсуждению этого вопроса». Сказанное было столь неожиданным, что вино полилось через край бокала. «Скажи, что ты пошутил», — баронесса посмотрела на отца взглядом, который бы испепелил того на месте, если бы имелась такая физиологическая возможность у человеческого тела. «Нет», — заявил барон. «Как только Траун объявится, я проведу с ним переговоры о присоединении сектора Деастан к Доминиону. Ваши поползновения, которые ты озвучила, меня лишь убедили в правильности. Плевать я хотела на твои убеждения». Фина ударом руки отправила хрустальный бокал в полет через комнату. «Что ты сказал насчет общих детей с Трауном? Это станет предметом разговора», — спокойно заявил барон. «В реалиях, когда сектор зажат с одной стороны Доминионом, рядом ошиваются мандаларцы, корпораты начинают вооружаться, вы перешли на военное положение, Кейн строит звездолеты сотнями, а новая республика только спит и видит, как бы вернуть себе былую славу. Политический союз с Трауном будет выгоден сектору. Автономия внутри Доминиона, подходящий статус. Дети», — прошипела Фина. «При чем тут дети? Политический брак — один из самых древних инструментов гарантии союзничества», — напомнил ей отец уроки истории. «Дипломатия бессильна там, где прочны брачные узы. Я считаю, что гранд-адмирал всецело доказал свою компетентность в вопросах защиты своих территорий и своих союзников. Я уже не молод, и покушения на мою жизнь уже случались. Я вижу твою жажду власти, членство в имперском правящем совете лишь портит тебя. Поэтому ты решил лишить меня статуса советника, выведя сектор из-под юрисдикции аренды», — произнесла Фина, бессильно сжимая пальцы в кулаки. Она буквально выплевывала слова, не разжимая челюсти. «Она и до сегодняшнего момента была не более чем формальностью», — спокойно заметил барон. «Ваши политические интриги ведут лишь к деструктивности. Я не хочу, чтобы мой сектор стал заложником той губительной внутренней политики, которую вы проводите. Траун – это сила, которую вы не хотите признавать из-за расистских взглядов, а ты из-за своей ксенотерпимости намерен подложить собственную дочь под синекожего ублюдка. Взорвалась Фина. Она прекрасно понимала, что стоит барону изменить полярность своей внешней политики, то Фина мгновенно лишится своего положения как советника, потому что власть в имперском правящем совете должна быть подкреплена чем-то весомым, например, родственными связями с правителем преуспевающего проимперского сектора. Конечно, имелись и другие варианты удержать власть и положение, но Фина в текущий момент не обладала самостоятельной значимостью, которая могла бы стать заменой тому положению, которое она имела после того, как отец уступил ей свое место в правящем совете. Конечно, в любой момент она могла бы обратиться за помощью к своим союзникам в западной части галактики, но те тоже прожженные игроки и прекрасно понимают, когда партия проиграна. Никто не даст ей времени, чтобы раскачаться и пустить имеющиеся у нее личные ресурсы на то, чтобы добиться экономических или иных успехов, чтобы оправдать возможную попытку оставить ее в совете. Даже если Сарцев Квест сильно этого захочет, непосвященных в заговоры слишком много, чтобы переломить голоса заговорщиков. Если Сарцев и его сторонники вступятся за нее и попробуют оставить в нарушение всех традиций, вопросы уже возникнут к ним. А в текущей ситуации, во время подготовки заговора против воскресшего Палпатина, Квест сделает все, чтобы к его сторонникам было как можно меньше вопросов. А если прикинуть в уме то, что она знает, как заговорщик, то перспективы становятся более чем опасными и фатальными. В Трауне больше человечности, чем во многих людях, спокойно заметил барон, не говоря уже о разумности и влиятельности на современную галактику. Ты можешь сколько угодно думать, что вольна выбирать свой путь, но ты по происхождению аристократка, и изволь делать то, что выгодно для нашего дома, а не прохлаждаться на заседаниях в составе людей, которые давно уже оторвались от нынешних реалий. Твои грубые эпитеты политического брака ничего не значат, я и твоя мать треть совместной жизни были друг другу чужими людьми, но оба знали, что политический брак приносит выгоду авторитету аристократии. Как видишь, мы жили довольно счастливо, раз появилась ты. Привыкнешь, со временем может быть и полюбишь. Ты не понимаешь, что творишь, продолжала шипеть Фина. Сделаешь это, и я потеряю свое место в имперском правящем совете. Меня это волнует меньше всего, заявил барон. Аринда – это пережиток прошлого. Как и сам совет, нужно сделать правильный выбор. И если ты не понимаешь, что тебе необходимо делать как баронессе, чтобы твой дом не пришел в упадок, этот выбор за тебя сделаю я. Или что? Тихо спросила Фина тем же тоном, полным боли, ярости и разочарования. Потому что прекрасно знала ответ. Если не подчинишься, ты мне больше не дочь. Барон поднялся из кресла, давая понять, что разговор закончен. Я – свободная личность. Едва не зарыдала Фина, понимая, что любое ее действие приведет к тому решению, которое она не хочет принимать. Ты не можешь вот так просто взять и решить что-то за меня. Могу и решу, раз в твоей голове вино вымыло последние синапсы, твердо сказал барон. Он смерил дочь разочарованным взглядом, после чего сказал: «Не будь дурой, Фина», уже тише, с нотками сочувствия, произнес он. «Вспомни то, чему тебя учили. Помоги сильному, когда он ослабел, и до конца жизни он будет твоим другом. А в этой хаттовой галактике я предпочту, чтобы мое наследие было на стороне Трауна, нежели будет отдано в руки его врагов. Кровь де останцев не прольется в угоду глупым людям. Если погибать, то ради лучшего будущего. Траун даст его нам, как дает его своим подданным. Если он вообще жив», Фина только сейчас почувствовала, что в ее ладони мокро. Бокал поранил кожу аристократки во время необдуманного шага. «Успокойся ты с этим», – посоветовал ей отец. «Жив. Я разговаривал с ним полдня назад. Понес потери, но отступил. И контрудар его будет страшен, скоро ты сама это увидишь. Лучше б я увидела его труп», – процедила девушка. Барон неодобрительно покачал головой. «В таком случае все усилия, которые я направлял на твое воспитание и передачу тебе своей мудрости, пропали зря», констатировал он. «Даю тебе выбор, твоей матери его не предоставляли, между прочим. Либо в кратчайшее время примешь решение сама, и сама отправишься на Сьютрик на встречу с Трауном, где будет объявлено о вашей помолвке, либо ты мне больше не дочь. У тебя останется все то, чем ты владеешь на данный момент, но не более». Когда барон покидал особняк своей дочери, Он слышал, как крушится интерьер в гостиной, но Регис не придавал этим маленьким слабостям большого внимания. В конце концов, ее мать в свое время вообще пыталась убить новобрачного сразу после церемонии. Так и зачали Фину, собственно. Но это маленький секрет дома Деаста, о котором лучше никому не знать. Майор Тиерс шагнул за порог моих апартаментов. «Оперативная сводка, сэр», — обозначил он цель своего прибытия. «Проходите, майор». Я оторвался от изучения данных на мониторах компьютера. «Есть новости относительно разгрузки. До конца суток уложимся», — пообещал мужчина. «Наземный контингент уже производит строительные блоки для возведения производственных корпусов. К концу недели запланирован запуск всех предприятий. Разработка полезных ископаемых к нашему прибытию уже вышла на запланированный уровень. Учитывая, что с Мустафара вывезены производства полного цикла, как из Балмары, то можно не переживать насчет электроники или прочего оборудования, все произведут здесь. Были б необходимые ресурсы, а они здесь есть. Исправление повреждений, поинтересовался я, завершено на 70%. Произнес Тиерс. «Главная проблема в воинственном. Выстроить рубку с нуля в нынешних условиях не получится. И не нужно», — заявил я. «Разрушитель отправится с нами и поступит в распоряжение кораблестроителя Риеса для модернизации до тройки. Как все добытые нами звездолеты в прошлом бою. Какие данные поступают с дроидов-разведчиков? Это настолько вошло в привычку, что даже не упоминается в разговоре, в каждой посещенной системе, в которой по нашим следам могут пройти республиканцы или иные корабли, сбрасываются дроиды. На Занджуве находится поисковый отряд, два звездных разрушителя типа «Победа», один крейсер-тральщик, ответил Перс. Они рассылают по системам дроиды-разведчики и патрули на крестокрылах. Судя по данным перехвата, готовы сняться в течение 2 суток, если не добьются успеха. Показательный поиск, кивнул я. Иными словами, имитация бурной деятельности, и не более того. «Задействуйте дополнительные силы для ускорения ремонта», — приказал я. «Сразу по завершении исправления повреждений, мы выдвигаемся. Мне сообщить курс флагманскому штурману?» — поинтересовался Тиерс. «Занджуве», — объявил я. «Раз новая республика похвасталась тем, что победила нас и дала намеки на мое уничтожение, то не лишним будет дать им урок на будущее». «Так точно, сэр», — согласился Тиерс. Затем он с интересом посмотрел на меня.